После 4 часов стояния обвиняемому был задан прежний вопрос. Не желает ли он говорить откровенно и честно? И обвиняемый снова ничего по делу не говорит, а лишь снова стал просить прекращения допроса и воды. Стояние рекомендовано продолжить. Спустя еще 1 час применено бичевание. «Твои методы я не оспариваю, но не принижают ли они достоинства Господня служителя, брат? Ты лицедействуешь, говоря греховные слова?» «Нет, потому что это для дела. Он сознается и сознается скоро. Скорее, чем перед кем-то другим. Но для этого он должен осознать, что действительно нет другого выхода. Он должен испугаться. А это пугает, когда с тобой говорит палач, а не оппонент. Идеологический противник вызывает желание настаивать до конца. Палач же пугает тем, что ему ничего не надо доказывать. Тем, что не возникает даже иллюзии того, что можно что-то доказать. Когда говорит палач, рано или поздно понимаешь ясно, что есть 2 выхода. Умереть в мучениях или подчиниться. А когда сам палач откровенно говорит об этом, становится еще страшнее. Но не окажется ли так, что он будет молчать и из упрямства? Ведь ты сам говорил, что... Не он. Вскоре он устанет бороться с тем, кто не обращает внимания на его борьбу. Идет 34-й час непрерывного допроса. Еще немного, и он заговорит. О, Господи. Ну, пусть. Ты в этом разбираешься лучше, брат. После бичевания и 1 часа стояния обвиняемому был задан прежний вопрос. Не желает ли он говорить откровенно и честно? И обвиняемый снова ничего по делу не говорит, а лишь снова стал просить прекращения допроса и воды. Стояние рекомендовано продолжить. «Скоро вся кожа на твоей шее покроется кровоточащими ранами. Ведь мыть инструменты после допросов, как ты понимаешь, никому в голову не приходит. Раны загноятся. Надо объяснять тебе, лекарь и травник, что это значит. Ты умрешь, и умирать ты будешь долго и мучительно. Куда дольше, чем в огне или под бичом. Разве этим ты что-нибудь докажешь?» «Да, что я невиновен». «Нет, только то, что ты смел, стоек, но глуп. Ты ведь знаешь, что виноват. И я знаю это. Если ты умрешь, ты не получишь ничего, кроме поругания и боли. Зачем? Снова спрашиваю. Зачем ты это делаешь?» «Остановите это, умоляю. Дайте воды». «Расскажи все, и я это остановлю». «Позвольте мне сесть, хотя бы прислониться к стене. Прошу вас». «Даю тебе минуту. Часов нет, поэтому считай сам, когда она пройдет. За эту минуту подумай, хочешь ли ты продолжать это, или лучше ответить, наконец, честно на все мои вопросы». Обвиняемый снова ничего по делу не говорит, а лишь снова стал просить прекращения допроса и просить дать ему воды и позволить сесть. «Итак, все начинается сначала, или ты уже образумался? Что сейчас будет? Ты будешь говорить, или согласен снова оказаться под потолком?» «Я ничего не знаю». «Ясно. Значит, снова вывернутые суставы. Снова боль. Еще более сильная. Снова шило и раскаленные тиски. Вместе. Ты этого хочешь?» «Господи, нет, я ничего не сделал. Я прошу, прошу вас, я невиновен». Обвиняемый на вопросы отвечать перестал. Обвиняемому снова связали руки за спиной, и он опять стал просить прекращения допроса, извиваясь и крича, что невиновен. Когда же его подняли над полом, обвиняемый стал плакать, но на вопросы, как и прежде, «Не отвечал». «Не упрямься. Это ни к чему не приведет. Ты только себе делаешь хуже. Ты проведешь в этом подвале день или три, или неделю. Сколько понадобится. Без сна, пищи, воды. Это будет вечно. Почему ты не хочешь ответить?» «Прошу вас, я не виновен. Я прошу вас». «Но ведь это же неправда. Почему ты не признаешься? Признайся сейчас. Или через минуту в твои опухшие, горящие огнем суставы воткнутся зазубренные раскаленные шила. Через минуту их вырвут. А еще через минуту воткнут снова. И все повторится. И повторится еще раз. И еще раз». «Нет, господи, нет, не надо, нет, я скажу, я все вам скажу, все, что хотите, я все скажу». Ханс Вольф и Эльза Швагель. Рассмотрев пункты, по которым вас обвинили и обвиняют, исследовав ваши показания и расследование высокого суда, а также показания свидетелей, высокий суд основывает свой вердикт на том, что было сказано и сделано во время разбирательства. На законном основании мы заявляем, что вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, являетесь преступниками перед лицом Господа и людей, как по закону Божьему, предаваясь целиком греховным страстям, так и по закону человеческому, совершая убийство и намереваясь совершить еще. На основании разбирательства высокого суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в убийстве адвоката Генриха Вернера путем наведения порчи на его жеребца, который, взбесившись от навеянных на него дьявольских видений, сбросил с себя адвоката Генриха Вернера, следствием чего явилась смерть вышеупомянутого адвоката. На основании разбирательства высокого суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в попытке убийства вдовы вышеупомянутого адвоката, Анны Вернер, путем изготовления ее воскового подобия и сотворения над этим подобием заклятий и различных действий, приведших к тяжелой болезни вышеупомянутой вдовы. Также на основании разбирательства высокого суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в вовлечении в грех зависти и сребролюбия и злосердия верной дочери церкви Барбары Греф. Барбара Греф по завершении разбирательства признана околдованной и оправдана. На основании разбирательства высокого суда вы, Ханс Вольф и Эльза Швагель, бесспорно и несомненно обвиняетесь в угрозе убийством свидетельницы Барбары Греф, безбоязненно выступившей с обвинениями и свидетельствами ваших злодеяний. По всем вышеперечисленным причинам высокий суд объявляет вас, Ханс Вольф и Эльза Швагель, виновными во всех названных преступлениях. Настоящим приговором вы преданы светскому суду для наиболее достойного и справедливого воздаяния в соответствии с установлениями закона. Суд, рассмотрев пункты обвинения и доказательства, предъявленные ему, вынес свой вердикт. Ханс Вольф, лекарь, обвиненный и осужденный по всем пунктам, с учетом глубокого, чистосердечного и искреннего раскаяния, приговаривается по его собственному прошению, ввиду осознания своих прегрешений, к удушению и последующему сожжению, после чего пепел его будет развеян за пределами города. Эльза Швагель, обвиненная и осужденная по всем пунктам, с учетом ее упорства в своих злонамеренных воззрениях, приговаривается к сожжению без удушения, после чего пепел ее будет развеян за пределами города. Да будет это наставлением каждому и укреплением в нравственности и добропорядочности, после чего приговор зачитан при всеобщем собрании,